дилеммы. Куда ты встал? Ты был выпуском без темы, альманахом гибших заметал. Свою станцию проехал совсем не зря. Тот шум, как больное эхо, разыграл избитника царя. Ты был не тем, кто рубит лед, ты только пил кофе и мед, и муз держал на поводке. Раскрой ладонь, она на руке. Колеса возвел в квадрат свои хаузы и косы, расписал декадный хит-парад.